Вдох ужаса пронесся над пятеркой наказателей. Забыв о Семене, пятерка в черном смотрела на колдовскую звезду, на то, как их товарищ переплавляется в зародыши двутела. Начальный момент изменения был вполне доступен и для обычного, не особого, как у видящих зрения. Очень впечатляющий начальный момент. Браслет удачи на руке Семена заметно нагрелся. «Что, неужели смертельная опасность была?» Семен оглянулся. Позади него, как он и предполагал, помост заканчивался обрывом. Там внизу из пола торчали короткие металлические копья, направленные остриями вверх, подготовленные для тех, кто попытался бы малодушно удрать с помоста, не пожелав нырять в пентаграмму. 3 минуты, — грустно сказал Мар. «Плюс-минус одна. Я же не твой будильник, чтобы время секунду в секунду отсчитывать. Ну что, Семен, будем прощаться?» «Фиг тебе, а не прощаться!» — огрызнулся Семен. «Ты почему защиту не включил, а? Я же тебе приказал!» «Нету защиты, Сеня!» Тем же грустным голосом ответил медальон. «Я ее по ошибке вместе с боевыми заклинаниями сбросил. Вот такой я дурак. Извини, если сможешь. После поговорим!» — пообещал Семен. «Когда отсюда уберемся?» Медальон недоверчиво хмыкнул. Дружный негодующий вопль пронесся по залу, эхом отдавшись от стен. Изменение свершилось, и ретивый наказатель икринка упал в бассейн. «Сжечь его, сжечь!» – истерично закричал кто-то. «Какой пляж живьем брать? Сжечь!» Молния лучемета ударила в пентаграмму. Целились, конечно, в Семена. Он был хорошо виден сквозь ленточную звезду. Но защитная магия пентаграммы отразила удар. Луч вернулся к стрелявшему, и наказателей осталось 4. «С лестницы бить надо!» – сообразил один из наказателей. «Оттуда достанем! Никуда он не денется!» И бросился к помосту. «А вот теперь нас точно ухлопают!» – с тоской произнес Мар. «Я, конечно, шугану по этому активисту дешевеньким заклинанием от мух, но толку-то! Отгулялись мы, Семен, отрадовались. Надеюсь, что загробная жизнь есть не только у людей, но и у продвинутых медаль...» Транспортное заклинание сработало. Оборвав прощальную речь Мара на полуслове, Семена трясло и мотало в кромешной темноте, как будто он на раздолбанном грузовике по кочкам ехал. Непрерывный вой и громовой треск оглушали, не давая сосредоточиться на происходящем. До самого последнего момента, до выхода из темноты, Семен терялся в догадках. То ли эта транспортная магия наконец включилась, то ли мина рванула. И он теперь мчится на всех парах в некое заведение, где всем воздают по заслугам, посмертно. Однако, когда трескучая мгла рассеялась, вопрос так и не остался решенным, потому что место, в которое прибыл Семен, никак не походило на березовую рощицу с домиком кардинала. Никак. Не было здесь никаких домиков и березок. Здесь вообще никаких построек не имелось. Мир, в котором оказался Семен, был, мягко говоря, странным. 12 маленьких неярких солнц, расположенных в безоблачном небе венком по кругу, заливали неведомый мир ровным теплым светом. Густая трава сочным зеленым ковром тянулась до горизонта. На горизонте были видны горы. Высокие, с белыми верхушками, одинаковые и очень правильные горы, стоящие на некотором удалении друг от друга. Возможно, это были и не горы вовсе. Воздух пах травой и морем. Семен обернулся. Позади расстилалась безбрежная морская гладь. Море было удивительно синим и спокойным, ровным, как ледяной каток. Не было даже ряби, не говоря уже о волнах. Хорошее такое, правильное море, которое, возможно, и не было морем. На прибрежной полосе яично-желтого песка сидел человек в фиолетовой одежке. Сидел и смотрел в морскую даль, не шевелясь. «Семен, как ты думаешь, где мы?» Практичный Мар, оказывается, тоже терялся в догадках. «На том свете или на этом?» «Если на этом, то я ничего не понимаю. Все не настоящее какое-то. Всего чересчур, понимаешь? И солнца слишком много, и цвета здесь какие-то убойные. Да нельзя ядреные. Ну а если на том, тогда все в порядке. Никаких вопросов. Можно отправляться на поиски конторы, где нимбы под расписку выдают. Ты уже ангелом работал, так что опыт имеется». «Разберемся». Семен оглядел себя. Черная форма старшего наказателя так и осталась формой. Не превратилась в нечто балахонно-перьевое, с чахлыми крылышками. Это обнадеживало. Семен подумал и решил не менять одежду. Только молнию с груди убрал. Мало ли, какое значение она в этом мире имеет. Еще набьют физиономию ни за что, ни про что. Или нимб не выдадут. Рисковать не хотелось. Семен направился было к сидящему на берегу человеку. когда по траве пробежала легкая тень, накрыв собой и Семена, и человека в фиолетовом. Семен поднял голову. По небу невысоко плыл хрустальный остров, круглый как блин и такой же плоский. Сквозь хрусталь просматривался классический замок, словно сошедший с иллюстрации фэнтезийной книги, тоже полупрозрачный. Разглядывать замок снизу было интересно. Это чем-то напоминало просмотр душещипательного романтического спектакля из-за кулис, с обратной стороны пыльных декораций, под веселый матерок полупьяных рабочих сцены. Тот же эффект. Во всяком случае, забитые хламом подвальные помещения замка и ясно просматриваемые отхожие места восторга у Семена не вызывали. Человек в фиолетовом тоже поднял голову, посмотрел на замок долгим отсутствующим взглядом, после достал из-за пазухи обычную школьную рогатку, натянул резинку и, не целясь, выстрелил в остров. Чем он выстрелил, Семен не заметил. Остров рассыпался на множество радужных пузырей, рассыпался вместе с замком, подвальным хламом и сортирами. Пузыри повисели секунд 5 в воздухе, переливаясь веселыми разноцветными всполохами, и полопались. Был замок и не стало. «Круто!» – оценил увиденное Мар. «Нет, Семен, это не загробный мир. В загробном все должно быть чинно, благородно. Никаких тебе рогаток и стрельбы граждан по безобидным летающим стекляшкам. Но и не какой-нибудь реальный истинный мир. Это вообще хрен его знает что. Может, какой из миров Слимпа, что он создает себе на потеху? Сейчас узнаем». Семен поначалу решительно направился к гражданину с рогаткой, но чем ближе подходил к нему, тем неувереннее начинал себя чувствовать. Кто его знает, этого вооруженного гражданина в фиолетовом? Еще выстрелит спроста ума, а защитного заклинания нету. Семен постоял в затруднении возле неподвижного, как изваяние человека, и, махнув рукой на свои опасения, сел рядом с ним на песок. Человек никак не прореагировал на появление соседа. Молчание затягивалось, и Семен Кашлинов сообщил очевидное. «Хорошая нынче погода, не правда ли?» Но ответа не получил. Сосед по пляжу упорно продолжал хранить молчание, все так же глядя на море. Возможно, он там видел что-то недоступное Семену, но, скорее всего, просто бездумно созерцал, медитировал. Семен решил вежливо идти напролом. «Милейший, будьте любезны, подскажите заплутавшему в пространстве путнику, что это за мир и как он называется, если вас не затруднит». Человек в фиолетовом повернул голову и молча уставился на Семена, с таким выражением на лице, словно тот ему в ухо плюнул. Было человеку лет 20-23, не более. Но назвать его ровесником у Семена язык не повернулся бы. Взгляд у незнакомца был усталый, потухший, как у старца, много чего повидавшего на своем веку. «Изыди», – коротко ответил молодой человек, подумал и добавил. «Морок запредельный». И отвернулся. «Сам ты запредельный», – бодро ответил Семен. Кажется, начинал завязываться разговор. «От морока слышу. Как острова из рогаток расстреливать, так это мы запросто. А вот на вежливый вопрос ответить мы не желаем. Гонор у нас». Семен нес полную чушь. Не хуже Мара при очередном приступе болтунизма. Но в данный момент это было неважно. Важно было расшевелить этого странного молодого старика. Заставить его говорить, ругаться, плеваться, возмущаться. Но говорить. Глядишь, слово за слово, и можно было бы узнать, что это за мир, как он называется и почему он такой, своеобразный. Однако реакция молодого человека была несколько иной, чем ожидал Семен. Он встал, уныло пробормотал. «Как же вы мне все надоели!» И, ступив на морскую гладь, пошел по ней прочь от берега. Быстро пошел, словно Семен его чем-то обидел. «Эй-эй!» – завопил Семен, вскакивая на ноги.